Лори сняла гравюру, которая висела ближе других к трещине, и передала ее Брайану. Трент начал сверлить. Они стояли вокруг, наблюдая за ним, подобно полевым игрокам в бейсбол, подбадривающим своего подающего в особенно напряженные моменты игры. Сверло легко вошло в стену, и образовавшееся отверстие было именно таким крошечным, как и обещал Трент. Темный квадрат на обоих тоже успокаивал. Это означало, что до того, как Лори сняла картину со стены, никому не приходило в голову заглянуть за гравюру, изображающую общественную библиотеку Титусвилля. Вскоре Трент перестал сверлить и изменил направление вращения, освобождая сверло. «Почему ты не сверлишь?» – спросил Брайан. Наткнулся на что-то твердое. «Здесь тоже металл?» – спросила Лиса. «Похоже, да. Во всяком случае, это не древесина. Давайте посмотрим». Он посветил фонариком в отверстие, наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую и решительно потряс головой. «Что-то ничего не вижу. Давайте поднимем Лису». Лори и Трент подняли сестренку, и Брайан передал ей фонарик. Лиса прищурилась и заглянула внутрь. «Точно как в той трещине, что я нашла», — заключила она. «Окей», — скомандовал Трент. «Следующая картина». Сверло коснулось металла и за второй гравюрой, и за третьей. За четвертой, на этот раз совсем рядом с дверью кабинета Лью, сверло погрузилось до отказа. Когда подняли Лису, девочка сказала, что она увидела розовую вату. «Точно. Изоляция, про которую я тебе говорил», — повернулся Трент к Лори. «Теперь попробуем с другой стороны». На восточной стороне коридора им пришлось просверлить отверстие за четырьмя картинами, прежде чем они натолкнулись на дранку и затем изоляцию за штукатуркой. И в тот момент, когда они вешали последнюю гравюру, послышался шум старого Порше, оповещавший, что Лью въехал во двор. Развешивать картины взялся Брайан. Поднимая четвертую, парнишка, став на цыпочки, уже дотянулся до крюка, но выронил ее. Лори успела вытянуть руки и ухватилась за раму в последний момент, не дав картине упасть. Мгновение спустя она дрожала так сильно, что вынуждена была передать гравюру Тренту, опасаясь, что сама уронит ее. «Повесь», — сказала она, глядя на старшего брата испуганными глазами. «Я уронила бы ее, если бы думала о том, что делаю, честное слово». Трент повесил картину, на которой были изображены экипажи с лошадьми, катящиеся по городскому парку, и заметил, что она висит не совсем ровно. Он протянул руку, чтобы поправить раму, и судорожно отдернул ее, прежде чем коснулся пальцами. Для младших сестер и брата Трент был почти богом, однако сам он прекрасно понимал, что все еще мальчик. Но и мальчик, если у него даже половина взрослых мозгов, знает, коль дело вроде этого не ладилось лучше, побыстрее смыться. Трент как-то сообразил, что если он будет продолжать возиться с картиной дальше, она точно упадет, осыпав пол разбитым стеклом. «Бегите отсюда!» — шепнул он. «Все вниз, в комнату с телевизором!» Внизу хлопнула дверь. Лью вошел в дом. «Но картина висит косо!» — запротестовала Лиса. «Трент, она...» «Неважно!» — перебила ее Лори. «Делай, как сказал Трент». Трент и Лори посмотрели друг на друга широко открытыми глазами. Если Лью вошел в кухню сделать себе сандвич, чтобы дотерпеть до ужина, все обойдется. Если же нет, он встретит Лису и Брайана на лестнице. Стоит ему взглянуть на них, и он сразу заподозрит что-то неладное. Младшие дети Брэдбери были достаточно большими, чтобы промолчать, но отнюдь не скрыть свои чувства на лицах. Брайан и Лиса припустили бегом по коридору. Трент с Лори последовали за ними, но не так быстро и настороженно прислушиваясь. Наступил почти невыносимо волнующий момент, когда слышались только шаги младших на лестнице, а затем Лью рявкнул на них из кухни. «Вы не можете ходить тише! Ваша мать отдыхает!» «Если такой вопль не разбудит ее, — подумала Лори, — то не разбудит и ничто другое». Thank you. Поздно вечером, когда Трент засыпал, Лори, открыв дверь его комнаты, вошла и села к нему на кровать. «Он не нравится тебе, но это еще не все», — сказала она. «Что?» — спросил Трент, осторожно приоткрывший один глаз. «Лью», — тихо заметила Лори. «Ты ведь знаешь, кого я имею в виду, Трент?» «Да», — согласился он, сдаваясь, — «ты права, я не люблю его». «И ты боишься его, правда?» «Да, немного», — ответил Трент после долгой паузы. «Только немного?» «Может быть, чуть больше, чем немного», — Трент подмигнул Лори, рассчитывая на ответную улыбку. Но Лори серьезно смотрела на него, и Трент снова отступил. Ее не удастся увести в сторону, по крайней мере, сегодня вечером. «Почему? Ты думаешь, он может причинить нам боль?» Лью часто кричал на них, но никогда не наказывал физически. «Нет», — внезапно вспомнила Лори. «Это не совсем так. Однажды, когда Брайан вошел к нему в кабинет, не постучавшись, Лью отшлепал его жестоко. Брайан попытался не плакать, но в конце не выдержал, и мама тоже плакала, хотя не пыталась помешать наказанию, но она, должно быть, что-то ему сказала, потому что Лори слышала, как Лью кричал на нее.